почему бабушка Галя так радуется, когда я прихожу. Знаешь, она называет меня солнечным лучиком и говорит, что я радую ее и утешаю. Но я ведь ничего особенного ей не говорю. А когда она начинает плакать, я вообще не знаю, что сказать, и плачу вместе с ней. Мне так жалко ее». «Утешать Леночка можно не только словами», — ответила мама. «Ты не горюй, когда не знаешь, что сказать. Бабушку утешает само твое присутствие. Она знает, что дети больше хотят играть на улице, чем сидеть в доме со старыми людьми. Когда ты приходишь к ней с ласковой улыбкой, ей кажется, что солнечный луч проник в ее комнату. И от этого теплее на сердце становится. А когда ты жалеешь ее и плачешь с ней, бабушка радуется, что у тебя доброе и мягкое сердце. Это ее утешает, и она уже не чувствует себя одинокой». «Это совсем маленькое дело, да, мама?» «Не могу сказать, что совсем маленькое», — немного подумав, ответила мама. «Это как раз то, что ты можешь делать для Господа Иисуса. Он учит нас так светить людям, чтобы они, глядя на наши добрые дела, прославляли Бога». «Я как-то читала один рассказ про свечку. Послушай, я тебе расскажу. На берегу моря стоял огромный маяк. Каждый вечер туда приходил сторож и с горящей свечкой в руке поднимался наверх по длинной лестнице. Однажды сторож задумался о маленькой свечке, которую нес, и представил себе, что сказала бы она, если бы могла говорить. «Куда ты меня несешь?» – спросила бы она сторожа. «Наверх. А что ты хочешь там так высоко делать?» «Зажечь маяк. Он очень нужен тем, кто находится в море. Если поднимется буря и ничего не будет видно, свет маяка покажет, где порт». «Но я ведь такая маленькая», — могла бы сказать свечка. «Я не могу светить так ярко, чтобы увидели моряки». «И все-таки мне без тебя не обойтись», — улыбнулся бы сторож, прикрывая свечку рукой. Поднявшись наверх маяка, сторож огоньком маленькой свечки зажег огромный факел, пламя которого бросало яркий свет в темную даль моря. Маленькая свеча сделала свое дело. Без нее сторож действительно не мог обойтись. Здесь, доченька, пример для нас, чтобы мы светили каждый на своем месте и не смущались, что наши дела не такие уж большие. Будем делать все, что можем, и Господь употребит нас для своей славы. Рудик. Среди учеников воскресной школы Рудик был самым внимательным. Он с интересом слушал учительницу, которая рассказывала много такого, чего он не знал. Рудику очень нравилось сравнивать знакомых односельчан с библейскими героями, и очень хотелось подражать тем, кто был сильным, мужественным, добрым.